Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь изложения 76-го псалма. В своем откровении Господь Иисус Христос показывает своему верному рабу и служителю, апостолу Иоанну, который находился на острове Патмосе, сосланный туда за проповедь Слова Божия. Об этом откровении он написал в книге, называемой Апокалипсисом или Откровением Святого Иоанна Богослова. Часть из этого откровения он излагает в семи посланиях к Ассийским церквам. В послании к Ефесской церкви он напоминает верующим весьма хорошие слова. Цитирую. «Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаюсь». Откровение 2.5. Какие замечательные качества были в Ефесской церкви! Они имели хорошие дела, ревностно трудились для Господа и не изнемогали в труде. Имели терпение, правильно понимали учение Христа. Но почему же Господь недоволен ним и говорит, что им нужно покаяться? В чем же им надо покаяться? А в том, что они оставили прежнюю любовь свою. То самое постигло Асафа, автора 76-го псалма. Причина, вызвавшая у Асафа такие страшные для верующего мысли, что Бог оставил его, не слышит его молитв и находится далеко от него. Но так ли это было на самом деле, что Бог находится далеко от него и не слышит его молитв? Нет, не так. Асаф ошибался. Бог, который призвал Асафа трудиться в его винограднике, наблюдал за трудом Асафа, как он совершает порученный ему труд, и наблюдает за Асафовым светильником, как он горит, не коптит ли. И, недовольствуясь его трудом и свидетельством, Бог, как добрый пастырь, посылает для Асафа день скорби. Какого рода была эта скорбь, мы не знаем. Это могла быть его болезнь, болезнь кого-нибудь из его семьи или какие-либо материальные потери в его жизни или в жизни его семьи. Или эти скорби были связаны с его работой или чем-нибудь иным. Мы не знаем. Но этот день скорби становится для Асафа благословением. А это мы видим из его псалма, как он начинает этот псалом. Не хочет ли Асаф словами псалма сказать, что посланная Богом для него скорбь была тем средством, значение которого он понял и начал искать Господа? Следовательно, посланная для Асафа скорбь была призывом от самого Бога, призывающая его к покаянию. И Асаф в своей скорби, тоске, печали начинает искать Бога. Иисус Христос говорит, «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Луки 11.10. На своем жизненном пути я видел таких, у которых их светильник коптел и был сдвинут с места своего, и семь злейших терзали их жизнь, и они проходили в своей жизни от плохого к худшему. Но Асаф не ожесточил своего сердца за посланный на него день скорби. Он ищет Господа и верит, что он найдет его, потому что Бог своей любви искал Асафа, и поэтому послал ему день скорби, так само, как он послал буру на море на корабль, в котором пророк Иона удирал в Фарсис. Но Асаф не удирает, а идет навстречу ему Божьему исканию, и он знает, что ему нужно делать. Он молится. «Голос мой к Богу, и он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не упускается. Душа моя отказывается от утешения. Стихи 2 и 3. Хотя у Асафа имеются добрые желания, как ему нужно искать Господа, но все-таки он ошибается и недооценивает Божьей любви. Асаф не знает, что Бог ищет его, подобно тому, как он искал Адама в Едемском саду, спрашивая: «Адам, где ты?» Асаф начинает понимать, где он находится и в каком он состоянии, и он говорит: «Вспоминаю о Боге и трепещу, размышляю и изнемогает дух мой». Стих 4. Он размышляет о днях древних, о летах веков минувших, следовательно, о тех событиях, начиная от Моисея и кончая периодом пророков, о которых записано в Священном Писании. На этот же уровень Асав ставит и свои личные отношения относительно Бога. Он говорит: «Вспоминаю о Боге». Слово «вспоминаю» в нашем словообращении означает, что Асав вспоминает о Боге из прошлого, а не из настоящего. О настоящем Асав говорит, что он думает, что Бог от него далеко, которому нужно громко кричать, чтобы он услышал Асафа. Асав думает о Боге в истории, о его великих делах, о непреложной верности и любви к своему народу, и, думая об этом, он взволнован, так, что трепещет, изнемогает дух его. «Ты не даешь мне сомкнуть очей моих», следовательно, он не может спать. И он продолжает: «Я потрясен и не могу говорить». Чтобы подкрепить свою веру и надежду, он приводит себе на память размышления о днях древних и веках минувших. Какие поразительные картины он воскрешал в своей памяти из этих прошлых веков и дней, и все они свидетельствовали Асафу о Божьей любви, верности и непреложности. «Припоминаю песни мои в ночи». Еще о чем-то припоминает Асав. Это о своих песнях в ночи. Он думал о том, какой его была песня тогда, когда его сердце горело любовью. Песня, о которой Асав припоминал, была той могущественной силой. Их могли слушать десятки тысяч пилигримов, стекавшихся на праздники в Иерусалим со всего тогдашнего мира. Эти песни были как призыв из вечности, призывая их к неземным вершинам, от праха земного к немеркнувшей красоте и вечной неувядающей славе. Она лилась из души, как ранний весенний дождь после долгой зимы и засухи. И Асав сознавал, что те песни, которые он пел, тогда у них как будто бы вырастали крылья, и они возносили к тем неземным красотам, гармонии, красоты, по которым тоскует порабощенная телом человеческая душа. Теперь же Асав пел, трудился, сочиняя новые композиции, как хороший специалист, но делал он все это по привычке. Сердце же его было немое, и оно не участвовало ни в его работе, ни в его песнях, но было опустевшим от первой любви и свидетельствовало ему об этом. Испорченный паровоз. Была суровая зима. На дворе, как говорится, трещали крещенские морозы. Нанесенные сугробы снега говорили о том, что зима есть настоящая, как следует. Находился я в путешествии. Проходил я однажды мимо большого железнодорожного депо. Мое внимание привлек большой железнодорожный паровоз, которого привезли сюда для починки. В моем воображении предстала картина. В свое время этот красавец, паровоз, но теперь инвалид, мог тянуть за собою десятки груженных вагонов и проходить легко свой путь среди зимних бур, снегов и метелей. Теперь же он стоял на запасном пути инвалидом. Я поинтересовался и заглянул в его топку, где когда-то бушевало пламя огня, которое и творило силу паровоза. Теперь там было полно снега. Я смотрел и думал, какой красавец, но стоит как инвалид и на запасном пути. И до тех пор, пока в его топке, душе, не загорится пламя огня, превращавшего воду в пар, в его силу, чтобы он опять мог выполнять свое предназначение. Ведь паровоз не годится ни для какого иного предназначения, кроме только для того, для чего он был создан на заводе, чтобы тянуть за собою вагоны. Так само было с переживаниями Асафа. До тех пор, пока в его остывшем сердце от первой любви не загорится пламя первой любви, которую Бог требовал от Ефесской церкви, и только тогда Бог сможет употребить Асафа, как он этого захочет».